знать, что я все еще существую. Воспарив, словно подвешенный, в безмолвной, засасывающей пустоте, я поднимался вверх на несколько дюймов, потом опускался. Так ли чувствует себя ребенок перед рождением, плавая в жидком сумраке? Нет, в утробе матери не слышался бы плач, меня не одолевала бы печаль. Во сне я бормотал, мечтая успокоиться, нуждаясь в этом покое, но желая также проснуться ради Энн. «Милая, все хорошо». Я, должно быть, сотню раз произнес эти слова перед пробуждением. Мои глаза под отяжелевшими веками с трудом открылись. Она лежала, спящая, рядом со мной. Вздохнув, я нежно ей улыбнулся. Сон окончился, и мы снова были вместе. Я смотрел на ее лицо, по-детски милое во сне, усталое дитя. Дитя в волю наплакавшееся и уснувшее. «Бесценная моя Энн!» Я потянулся к ее лицу, чувствуя странную тяжесть в руке. Мои пальцы исчезли в ее голове. Она, вздрогнув, проснулась, глядя встревоженными глазами. «Крис?» — вымолвила она. И опять молниеносная вспышка надежды, тут же погасшая, когда стало ясно, что она смотрит не на меня, а сквозь меня. Глаза ее наполнились слезами. Она подтянула к себе ноги и сжала руками подушку, прижав к ней лицо. Тело ее сотрясалось от рыданий. «О, Боже, любимая, ну, пожалуйста, не плачь!» Я плакал тоже. Я бы душу отдал, если бы она хоть на минутку меня увидела, услышала мой голос, почувствовала мое утешение и любовь. Хотя и знал, что это невозможно. Как знал и то, что этот страшный сон еще не закончился. Я отвернулся от нее и закрыл глаза, отчаявшись снова спастись во сне, дать темноте унести меня далеко от жены. Ее рыдания разрывали мне сердце. «Пожалуйста, унеси меня от нее!» «Если я не в силах ее утешить, забери меня!» Я почувствовал, как мое сознание начинает соскальзывать вниз, опускаясь в темноту. Теперь это действительно был сон. Передо мной непрерывной чередой живых картин разворачивалась моя жизнь. Кое-что в этом зрелище меня поразило. Разве я не видел этого чуть раньше, но более сжато, более беспорядочно? На сей раз ничего беспорядочного в наплывавших картинах не было. Словно я сидел в зрительном зале, смотря фильм под названием «Моя жизнь», каждый эпизод от начала до конца. Нет, не так, с конца до начала. Фильм начинался с дорожного столкновения, реально происшедшего, и разворачивался вплоть до моего рождения с показом каждой детали. Не стану описывать все эти подробности, Роберт. Не эту историю хочу я тебе рассказать, и она заняла бы слишком много времени. Жизнь каждого человека — это большая книга, состоящая из эпизодов. Представь все моменты своей жизни, перечисленные один за другим и подробно описанные. Получится 20-томная энциклопедия событий, по меньшей мере. Теперь позволь мне вкратце описать эту череду сцен. Они не просто промелькнули у меня перед глазами. Я был более чем зрителем, это очень скоро стало очевидно. Я остро переживал вновь каждый момент, одновременно чувствуя и понимая, все было настолько живо, Роберт, каждая эмоция, бесконечно помноженная на следующий уровень познания. Суть состояла в том, и это очень важно, что я отдавал себе отчет в реальности собственных мыслей. Реальным было не только то, что я говорил и делал, а также и то, что происходило в моем сознании, положительное или отрицательное. Каждое воспоминание оживало перед моими глазами и внутри меня. Я не мог избежать этих воспоминаний. Как не мог и отмахнуться от них, или объяснить с рациональной точки зрения, я мог лишь вновь проживать их с полным осознанием, не пытаясь прикрыться притворством. Никакого самообмана, а лишь сокрушительная правда. Совсем не так, как я себе это представлял, совсем не то, на что надеялся. Только так, как было на самом деле. Я досадовал по поводу собственных ошибок, то, что я упустил, проигнорировал или от чего отмахнулся, то, что должен был дать и не дал друзьям, родственникам, матери, отцу, тебе и Элеоноре, моим детям и более всего Энн. Я остро переживал каждое невыполненное обязательство, и не только в личной жизни, но и в работе. Свои писательские неудачи, куча моих сценариев, пользы от которых не было никакой. Тогда-то я с этим мирился, теперь, после полнейшего изобличения моей жизни, примирение было невозможно, как и самооправдание. Бесконечное число промахов сводилось к одному главному обвинению. Что я мог бы сделать? И с каким постоянством я не дотягивал почти до каждой вехи? Не могу сказать, что это было несправедливо и однобоко. Добрые дела также присутствовали, душевные порывы, успехи и свершения, все это тоже было. Беда была в том, что я никак не мог с этим разделаться. Горе Энн отвлекало меня от созерцания этих картин, словно кто-то издалека тянул меня за руку. «Милая, дай посмотреть». Думаю, я произнес эти слова, или просто они пришли мне на ум. Я очнулся, снова лежа рядом с ней, с трудом приподняв отяжелевшие веки. Энн всхлипывала во сне, и эти звуки, словно кинжал, вонзались в мое сердце. «Ну, пожалуйста, я обязательно должен увидеть, узнать, оценить». Это слово вдруг показалось мне очень важным — «оценить». Я снова поплыл к своим тайным видениям. Секунду назад я покинул кинозал. Изображение на экране застыло. Теперь оно снова ожило, поглощая все мое существо. Я опять оказался внутри, переживая давно минувшие дни. Теперь я понимал, сколько времени провел, потворствуя своим чувствам, и опять не буду вдаваться в детали. Я не только открывал заново каждое испытанное ощущение, но мне приходилось также пережить каждое неисполненное желание, так словно оно было исполнено. Я увидел, что происходящее в сознании столь же реально, как вещи, имеющие место в физическом мире. То, что в жизни существовало лишь в воображении, теперь сделалось осязаемым. Каждая фантазия становилась реальностью. Я проживал их все и в то же время наблюдал со стороны, будучи свидетелем присущего им зачастую убожества. Свидетель, страдающий от абсолютной объективности. И все же всегда равновесие, Роберт подчеркивает это, равновесие. Весы правосудия, темнота против света, жестокость против сочувствия, похоть против любви. И всегда этот неизменный, сокровенный вопрос, что ты сделал со своей жизнью? Утешало лишь то, что свидетелем этого глубоко личного серьезного смотра являлся только я сам. Это было закрытое исполнение спектакля, оценивать который могло лишь мое сознание. Более того, я был уверен в том, что каким-то образом каждый пережитый поступок и каждая мысль навеки отпечатываются в моем сознании на будущее. Я не имел понятия, почему так происходит, просто знал, что это так. Потом начало происходить нечто совсем странное. Я оказался в каком-то загородном доме. Я смотрел на лежащего в постели старика. Рядом с ним сидели седая женщина и мужчина средних лет. Их одежда была мне незнакома. Когда женщина заговорила, в голосе ее прозвучал какой-то странный акцент. Думаю, он умер. «Крис!» — мучительный крик Энн вырвал меня из сна. Оглядевшись по сторонам, я увидел, что лежу на земле, а вокруг клубится туман. Я медленно поднялся, ощущая боль в каждой мышце, и попытался пойти, но не смог. Я был на дне темного озера, плотные воды которого колыхались вокруг меня. Я вдруг почувствовал голод, непонятно с чего. Нет, слово «голод» не подходит. Нужны были средства для поддержания. Нет, нечто большее. Надо было что-то восполнить, чтобы помочь мне собраться воедино. Да, точно, я был незаконченным. Не доставало каких-то частей. Я попытался думать, но это оказалось выше моих возможностей. Мысли едва ворочались в голове, словно их склеили. «Оставь это!» Все, что я мог придумать. «Оставь!» Я увидел, как белый столб света передо мной начинает принимать очертания фигуры. «Тебе нужна моя помощь?» — послышался голос. В тот момент мне не хватало проницательности понять, мужчина это или женщина. Я сделал попытку заговорить, потом услышал, как издалека Энн снова зовет меня по имени, и огляделся по сторонам. «Ты можешь здесь остаться надолго», — произнесла фигура. «Возьми меня за руку». Я взглянул на фигуру. «Я тебя знаю?» Я едва мог говорить, голос мой звучал как-то безжизненно. «Сейчас это не важно», — молвила фигура. «Просто возьми меня за руку». Я рассеянно уставился на неясный силуэт. Энн снова позвала меня по имени, и я покачал головой. Это существо пыталось увести меня от нее. «Я не позволю ему это сделать». «Убирайся», — сказал я. «Я иду к жене». Я снова оказался в тумане, совсем один. «Энн», — позвал я. Мне было холодно и страшно. «Энн, где ты?» Голос мой звучал безжизненно. «Я тебя не вижу». Что-то потащило меня сквозь туман. Что-то другое пыталось удержать меня, но я отогнал его. Это была не Энн. Я это понимал и должен был найти Энн. Только она имела для меня значение. Туман начал рассеиваться, и я понял, что могу перемещаться. Передо мной расстилался чем-то знакомый пейзаж. Широкие зеленые лужайки с рядами металлических табличек вровень с землей, букетами цветов там и сям. Некоторые засохшие, иные увядающие, а другие совсем свежие. Я бывал здесь раньше. Я пошел к отдаленной фигуре, сидящей на траве. Где же я видел это место? Недоумевал я, тщетно пытаясь вспомнить. Наконец, подобно пузырьку, выталкиваемому наверх из трясины, всплыло воспоминание Ван, чей-то сын, мы его знали, он был здесь похоронен. Сколько времени прошло с тех пор, спрашивал я себя, и не мог ответить на этот вопрос. Время представлялось неразрешимой загадкой. Теперь я видел, что сидящая фигура — это Энн, и со всех ног поспешил к ней, испытывая одновременно радость и печаль, сам не знаю почему. Подойдя к ней, я позвал ее по имени. Она ничем не показала, что видит или слышит меня. И по какой-то необъяснимой причине теперь я этому не удивлялся. Я сел на траву подле нее, обняв ее одной рукой. Я ничего не чувствовал, и она никак мне не отвечала, устремив взор в землю. Я пытался понять, что происходит, но мне это не удавалось. «Энн, я люблю тебя», — бормотал я. Другие слова не приходили на ум. «Я всегда буду тебя любить, Энн». На меня навалилось отчаяние. Я взглянул на то место на земле, куда смотрела она. Там были цветы и металлическая табличка. Кристофер Нильсон, 1927-1974. Я уставился на табличку, онемев от изумления. Я смутно припомнил, как ко мне обращался какой-то человек, пытаясь убедить меня в том, что я умер. Был ли то сон? А сейчас сон ли это? Я покачал головой. По какой-то причине я не мог этого уразуметь, считая концепцию сна неприемлемой. Что означало, что я умер. Умер. Как это сокрушительное открытие могло оставить меня в том же состоянии глубокой апатии? Я должен был бы вопить от ужаса. Вместо этого я лишь неотрывно смотрел на табличку со своим именем, годом рождения и годом смерти. Моим рассудком медленно овладевала навязчивая идея. Я что, там, внизу? Я? Мое тело? Но я ведь обладал способностью выяснить все это. Я мог перенестись туда, вниз, увидеть свой труп. Передо мной замелькали обрывки воспоминаний. Если попробуешь заглянуть внутрь, увидишь. Где я слышал эти слова? Внутрь чего мог я заглянуть? Пришло понимание. Я мог спуститься и заглянуть внутрь гроба. Я мог увидеть себя и убедиться в том, что умер. Я почувствовал, как мое тело перемещается вперед и вниз. «Мама!» Я испуганно оглянулся. К нам приближался Ричард в компании худощавого, темноволосого молодого человека. «Мама, это Перри», — сказал Ричард. «Я тебе о нем уже рассказывал». Я недоверчиво уставился на молодого человека. Он смотрел на меня. «Здесь твой отец, Ричард», — спокойно сказал он. «Сидит около таблички со своим именем». Я с трудом поднялся на ноги. «Ты меня видишь?» — спросил я. Я был поражен его словами и тем, что он смотрит прямо на меня. «Он говорит что-то, чего я не могу разобрать», — сказал Перри. Я взглянул на Энн с тревогой. Я мог бы с ней общаться, дать ей знать, что я все еще существую. Она с ошеломленным видом смотрела на молодого человека. «Энн, поверь ему!» — взмолился я. «Поверь ему!» «Он снова разговаривает», — сказал Перри. «Теперь с вами, миссис Нильсон». Содрогнувшись, Энн взглянула на Ричарда и с мольбой позвала его по имени. «Мама». Ричард казался смущенным и в то же время полным решимости. «Если Перри говорит, что папа здесь, я ему верю. Я же говорил тебе, как он...» «Энн, я здесь!» — выкрикнул я. «Я понимаю, что вы чувствуете, миссис Нильсон», — призвал Ричарда Перри. «Но поверьте мне на слово. Я вижу его рядом с вами. На нем темно-голубая рубашка с короткими рукавами, синие клетчатые брюки и ботинки от Оллаби. Он высокий, ладно скроенный, со светлыми волосами. У него зеленые глаза, и он смотрит на вас с тревогой. Я уверен, он хочет, чтобы вы поверили в его присутствие здесь». «Энн, ну, пожалуйста», — сказал я. Потом вновь посмотрел на Перри. «Услышь меня», — умолял я его. «Ты должен меня услышать». «Он снова говорит», — сообщил Перри. «Мне кажется, он говорит «малыш» или что-то в этом роде». Я застонал и еще раз взглянул на Энн. Она старалась не расплакаться, но не могла с собой совладать. Сильно разволновавшись, она тяжело и прерывисто дышала. «Пожалуйста, не делай этого», — бормотала она. «Мамочка, он пытается помочь», — сказал ей Ричард. «Не надо». Энн поднялась на ноги и пошла прочь. «Энн, не уходи», — умолял я. Ричард устремился за ней, но Перри удержал его. «Пусть привыкнет к этой мысли», — сказал он. Ричард беспокойно огляделся по сторонам. «Он здесь?» — спросил он. «Мой отец». Я не знал, что делать. Мне хотелось быть с Энн. Но как же я мог отойти от единственного человека, который меня видел? Перри положил ладони на плечи Ричарда и повернул его так, что он оказался лицом к лицу со мной. «Он перед тобой», — сказал он, — «примерно в 4 футах». «О, Боже!» — произнес Ричард тонким дрожащим голосом. «Ричард!» — позвал я, сделав шаг вперед и пытаясь схватить его за руки. «Он сейчас прямо перед тобой, пытается взять тебя за руки», — сообщил ему Перри. Ричард побледнел. «Почему же тогда я его не вижу?» — с недоумением спросил он. «У тебя может получиться, если ты уговоришь свою мать посетить сеанс». Несмотря на волнение, которое вызвали во мне слова Перри, я был более не в состоянии с ним оставаться. Мне надо было находиться возле Энн. Его голос быстро затих позади, когда я устремился за ней. «Он идет за твоей матерью», — сказал он. «Он, наверное, хочет...» Я не мог больше этого слышать. Я с тревогой последовал за Энн, стараясь ее догнать. Что бы за сеанс это ни был спиритический, Энн следовало на него соглашаться. Раньше я никогда не верил в подобные вещи, даже не думал о них. Теперь я о них думал. Перри меня видел, действительно видел. Мысль о том, что с его помощью Энн и дети тоже смогут меня увидеть, а может быть и услышать, наполняла меня восторгом. Тогда они перестанут горевать. Я застонал, внезапно испытав смятение. Снова собирался туман, скрывая от моих глаз Энн. Я пытался бежать, но движения давались мне все с большим трудом. «Мне необходимо ее догнать», — думал я. «Энн, подожди», — звал я, — «не покидай меня». «Надо идти дальше». Казалось, я слышал эти слова, произнесенные кем-то в моем сознании. Мне не хотелось прислушиваться к этому голосу, и я шел все медленнее и медленнее, пока не оказался снова на дне того темного озера. Я переставал понимать, что происходит вокруг. «Пожалуйста», — мысленно молил я, — «должен найти способ заставить Энн меня увидеть, чтобы она утешилась, узнав, что я все еще существую».